через пару часов, прямо перед началом операции «Невидимка», ко мне снова заглянул Калымдай. «Федор Васильевич, не заняты? Там мастера наши, Боров и Свин, вас просят зайти в сарай. Похоже, закончили работу, молодцы». В ангаре было теперь тихо, бесы уже исчезли. Боров и Свин с достоинством поклонились мне и замерли. Посреди ангара стоял, ну, просто красавец. Корабль. Действительно небольшой, пузатый, с высокими бортами. Весь как игрушечка. Да еще и украшен резьбой, да выкрашен в белые и красные тона. И мачта, и парус, да еще и маленькие крылья, свисавшие по бокам. Загляденье. «Ух ты!» — протянул я, обходя кораблик кругом. «Ну, ребята, молодцы!» «Как заказывал хозяин!» — степенно произнес Боров. «Как договаривались!» «Премиальные вы себе честно заслужили!» «Давайте тогда сейчас к Михалычу расчет произведем. И, наверное, мужики, стоит вам затаиться на пару дней. На всякий случай. А лучше вообще уезжайте из города на недельку». «Не без понятий, в хозяин, схоронимся». Я велел Калымдаю закрыть ангар на замок, а сам тем временем рассчитался с умельцами и, как дед не ворчал, заставил его выдать мастерам вполне приличные, по местным меркам, премиальные. По крайней мере, прощались они со мной очень довольны. «Вовремя-то как», — сказал я вернувшемуся Калымдаю, — «теперь и стрельцов сюда везти не так опасно, а то бесы эти работнички». «Весьма неспокойный, шумный народ», — согласился Калымдай. «Ну, начинаем?» Как они там начали, я, разумеется, не видел. Аристофан затаился где-то среди дворовых построек, а Калымдай, взявшийся подстраховать Алену, отправился с ней к бабкиному терему. Мы же с Михалычем устроились у открытого окошка. «Все равно не нравится мне эта затея деда», — проворчал я, имея в виду устранение Настасьи. «Избавились бы от нее по-тихому, и все». «Так-то оно так, внучек», — не согласился дед. «Да только пущай ребятки порезвятся. А то сидят тут без дела, с ума сходить начинают. Или вон как Аристофан, сами себе занятия находят. Да и полезно нам ента будет». «Все равно рисково», — заупрямился я. «Так рискайте, благородное дело, слыхал небось». «Я, дед, за разумный риск, а не ради адреналина». «И где ты, Федька, слов-то таких бесовских нахватался? Аж завидно». Я только отмахнулся. «Ага, начинайте», — сказал вдруг дед. «Сохранись, внучек, голову-то из окна не высовывай». Обзор из окошка, что на улицу, что на двор, был хороший, только я ничего не видел. Тишина полная. «А, нет, откуда-то издалека послышались крики, похоже, это погоня за нашей невидимкой». «Смотри, внучек», — дед указал куда-то на двор. Аристофан на пару с другим бесом тащили ту крепкую рыжую деваху, связанную сейчас по рукам и ногам. Да еще и рот был затянут тряпкой, так что та могла только злобно мычать. Бесы ничего не предпринимали, а просто держали Настасью, вглядываясь куда-то в другом конце двора. Я перевел туда взгляд и увидел еще одного беса, выглядывавшего из-за забора, похоже, работавшего сейчас наблюдателем. На площадь выскочили взмыленные стрельцы во главе с участковым и Митькой. Бес-наблюдатель махнул Аристофану и, спрыгнув с забора, тут же растворился среди дворового хлама. Вдруг посреди двора, буквально из ниоткуда, появилась Алена. Она быстро спрятала колдовскую тюбетейку за пазуху, улыбнулась нашему с дедом окошку, махнула Аристофану и вдруг завопила на всю Лукошкина. «Ой, что это? Ой, спасите! Убивают! Помогите!» И спокойно двинулась в сторону Настасьи. Аристофан тем временем рассек ножом путы, держащие Настасью, а та сама сорвала тряпку со рта и зло ощерилась на Алену, будто и не замечая двух бесов рядом с собой. Аристофан сунул ей в руку нож, и они с напарником тут же исчезли, оставив девушек с глазу на глаз. Стрельцы тем временем добрались до ворот и яростно заколотили в них. «Ломай!» — кричал Никита. «Да живей же, черт!» Алена еще раз испуганно вскрикнула и поманила к себе Настасью, приглашая ее к бою. Настасья, совершенно озверевшая, зарычала и кинулась на Алену. «Дед, да рыжие ты это совсем чокнутые!» — зашептал я, но тут же умолк, получив вполне заслуженный подзатыльник. Девушки сплелись в яростные схватки. Настасья, похоже, была сильнее Алены, но Алена оказалась очень быстрой и увертливой. Пока стрельцы выламывали калитку, смертный бой переместился к одному из больших чанов с водой, уж не знаю зачем, стоявших во дворе. В тот момент, когда стрельцы с участковым ворвались во двор, девушки рухнули в чан, подняв фонтан воды, а спустя пару секунд из чана вылезла уже одна Алена. «Была Настасья, а осталась от нее только грешная душа», — прокомментировал дед, ловко перехватывая мою руку. «Так нечестно. Почему за нарушение режима тишины мне положено наказание, а деду нет?» Но дальше было уже не так интересно. Массовую убийцу и охотницу за свидетелями, случайно напоровшуюся на собственный нож, выловили из чана, завернули в мешковину и унесли со двора. Перепуганную Алену, мокрую и несчастную, успокаивал участковый, а она, очень натурально захлебываясь слезами, рассказала ему, как во двор запрыгнула Настасья, через трехметровый забор и без шеста, и сразу же кинулась на нее, размахивая огромным ножом. Долго успокаивать себя Алена не позволила, истерично всхлипнув, забежала в дом, не забыв захлопнуть за собой дверь. Никита же еще немного постоял посреди двора, а потом отозвал стрельцов, рыскающих вокруг, и покинул нашу секретную базу, даже не поздоровавшись со мной. «Вот и все, батюшка», — раздался из двери веселый голос Алены. «Никто нам мешать теперь не будет, да и оглядываться по сторонам все время не надо». По этому поводу не грех бы и отужинать, подытожил конец операции дед. На ужин собралась вся канцелярия. Даже Маша припорхала на своих крыльях из натуральной вампирьей кожи. «Дед, мне много не накладывай», — попросил я Михалыча. «Мне скоро к участковому идти». «Вот и растрясешь пузо по дороге», — не сдавался дед, выуживая из стопки жареных ломтей мяса кусочек пожирнее. «Это босс... Давай я под столом сяду, а ты мне втихаря от Михалыча реально будешь жратву сбрасывать». «Я сейчас тебя сброшу из окошка», — пригрозил Аристофану дед, но, сжалившись, ляпнул и ему на тарелку приличный такой кус. «Может быть, — начал Колымдай уже по третьему кругу, — мне все же с вами пойти, Федор Васильевич?» «Ну, договорились же, Колымдай», — отмахнулся я, нацеливаясь вилкой на соленый грусть. «Проводите меня, да подождете рядом. А высовываться там не надо». «Не, босс», — подключился к майору Аристофан, — «в натуре поставим за тобой двадцатку бесов, типа для солидности. Никакой участковый тебя реально тронуть не посмеет». «Да не будет он меня трогать, Аристофан. Все нормально будет». «Если что, месье Теодор, я на соседской крыше буду», — пообещала Маша. «Ой, ну все, хватит вам. Дайте уже спокойно поесть. Да, деда?» «А чего сразу, деда? Волнуется ведь за тебя друзья твои, внучек». «Да и то подумать, там 100 стрельцов, да участковый, да бугай этот Митька, да бабка бешеная от рождения, да еще и кот блохастый, а мы с тобой вдвоем на другой стороне стоим. Нате, берите нас голыми руками. Нет, мы, конечно, им наваляем». «И ты туда же, Михалыч», — перебил я его. «Один я там буду. Один». «Это холестерин на ваш мозг так негативно действует, месье Теодор», — категорически заявила Маша. «А холестерин? Знаю, знаю, в мясе. Не завидуй, Маш. Съешь лучше котлету». Когда окончательно стемнело, я отправился на встречу с милицией. Сопровождали меня скрытно, да так ловко, что я никого не заметить, не услышать не мог, хотя 25 моих телохранителей хоть какой-то шум да должны были создавать. Даже когда меня попытались остановить, конечно же, для интеллектуальной беседы три подвыпивших местных гопника, то после «О, мужик, а пошли, ты нас водкой угостишь!» Кроме короткого шороха не было слышно ничего. Я даже оглянулся ради интереса, а вообще никого. Будто привиделись мне те мужики. Весь город уже беззастенчиво спал, и на пятачке возле ворот бабкиного терема не было ни одного человека, как, впрочем, и по всей округе. Я негромко постучал в ворота. «Кто-кто в теремочке живет? Ау, служивые, есть кто живой?» «Чего надоть?» — раздался с той стороны сонный голос. «Кого там бес принес в такую пору?» Ну, не совсем принес, но в целом верно мыслишь, согласился я. Позови сыскного воеводу, да скажи, что посланец от Кощея ждет его тут. Чего? Блин, есть не глухой кто. Участкового, говорю, зови. Я вот сейчас тебе, шутнику. Калитка заскрипела, открываясь, и ко мне выскочил стрелец с бердышом в руках. А ну, пшел прочь! Ой! Две темные фигуры перекинули стрельца через ворота обратно во двор и тут же исчезли. «Мать!» — раздалось из-за забора, и все затихло. К сожалению, ненадолго. Судя по топоту и глухим голосам, около ворот собралась вся стрелецкая сотня. «Не, ну, я что, драться сюда пришел? Это бесом в удовольствие, я человек мирный». «Еремеев!» — заорал я, вспомнив фамилию более-менее адекватного сотника. «Зови участкового, скажи от Кощея, посланник пришел». Шушуканье, а потом удаляющийся топот. Действительно, совсем не дурак этот Еремеев. Соображает быстро. Минуты через три калитка вновь заскрипела, и сначала из нее выскочило с десяток стрельцов с саблями наголо, а за ними вышел и Никита. «Здорово, сыскной воевода», — махнул я рукой. «Поговорить надо, К тебе, дурачок милицейский, прислал меня великий, ужасный, самый злодейстый злодей в нашем государстве. Ужас, летящий на крыльях ночи». «Да понял я, понял», — перебил меня Никита. «Ну и чего Кощею от меня надобно?» «Пошли отойдем», — предложил я, покосившись на стрельцов. Участковый шепнул что-то Еремееву, а когда тот попытался возразить, строго прикрикнул на него и, кивнув мне, зашагал в сторону. Мы остановились в метрах 15 от стрельцов. Нормально, не услышит. Правда, участковому пришлось пару раз шугануть Митьку, который никак не хотел уходить и оставлять батюшку сыскного воеводу на поругание ворогом. Какое поругание? Это на чем, извращенец? Наконец Митька поплелся к стрельцам, все время оглядываясь и чуть ли не скуля, как собака, которую хозяин прогнал с пикника. «Ты что вообще?» — зашипел на меня Никита. «Уже в открытую, прямо в отделение заявился. Спокойствие, только спокойствие. Я по официальному делу, пусть видит. Нам оно только на руку. Кому это нам? И мне, и тебе. Хочешь Кощея арестовать?» «Что? Арестовать, говорю, Кощея». «С ума сойти!» — протянул Никита. «Ты серьезно?» «А то. Сам на его место сяду и буду всей мафией командовать. Шучу я». «Шутник», — проговорил участковый. «Давай подробно и по порядку». «Ладно. Помнишь, я тебе как-то про одного гада рассказывал, с которым у Кощея конфликт? Но...» «Ну, этот гад собрался войной на Кощея. Причем уже на этой неделе». «Вот отлично», — хмыкнул Никита. «Может, перебьют друг друга, спокойней всем будет». «Не перебьют и не будет, даже и не мечтай. Замочит тот гад Кощея на раз-два, а потом ринется лысую гору под корень сносить, а потом и твое Лукошкино на ноль умножит. Я же рассказывал тебе уже». «Да помню я, помню. И чего Кощею от меня надо? Чтобы на его стороне горох с войсками выступил». «Да толку с того?» — я вздохнул. «Гаду этому, что войско, что горох, так, на один зуб. Понимаешь, нет сейчас сил у Кощея для борьбы. Очень не вовремя этот гад объявился, вот и задумал Кощей паузу сделать, затаиться на время». «У гороха в тюрьме затаится». «Ага, да еще и в самой дальней и крепкой. Тогда тот гад ни на кого нападать не будет. Неинтересно ему ни Лукошкина, ни горох, ни вся Русь целиком. Ну что, обстряпаем это дельце?» «Ну, — протянул Никита, — заманчиво, конечно. Вроде бы только одна польза с этого. А как ты предлагаешь этот арест устроить?» «Громко и публично. Чтобы весть о пленении Кощея моментально по всей Руси разнеслась. Это я понял. А если в деталях?» «Слушай, — я отвлекся от основной темы разговора. А что это там твои стрельцы с фитилями балуются? Стрелять надумали?» «Еремеев!» — развернулся к ним участковый. «А ну отставить! Я скоро!» «Ну, так что с арестом?» — он снова повернулся ко мне. «С арестом потрудиться придется. Все же не воришку на базаре ловить будешь. Завтра взлетит Кощей из центра города на летающем корабле». «А, ну я так и знал, что похищенные чертежи — это твоих рук дело», — обрадовался Никита. «А ты мне еще говорил, что ни при чем. Эх ты!» «А я и ни при чем. Я тебе говорил, что и пальцем их не касался», — ухмыльнулся я. «Я и правда к ним не притрагивался. Ладно, неважно это сейчас. Так вот, взлетит Кощей, но, судя по чертежам, брак там какой-то в корабле. Поэтому взлетит, но не улетит. Не знаю, грохнется или на кусочки рассыпется, но это будет удобный момент для атаки». «Угу, атака», — пробурчал Никита. «Хватать Кощея и не пущать? Он же здоровый, всех стрельцов моих положит на месте». «Вот потому, как знак доверия к тебе в этом деле, велел Кощей открыть секрет, как его забороть можно». «Ну?» «Соль. Обсыпь его сверху донизу и бери тепленьким». «А, да, верно», — задумался Никита. «Мне и баба-яга что-то такое говорила». «Вот и действуй. Телеги 2-3 соли, я думаю, извести придется». «Ладно. Откуда взлет намечается?» «С Колокольной площади. Из дома кожевника», — четко проговорил я. «Так там же...» — Никита осекся. «Ага», — кивнул я. «Алена. Хорошая девушка, между прочим». «А я ведь догадывался», — горько протянул он, «что она на тебя работает. На Кощея вообще-то. Да и то не по своей воле. Давай, Никит, о ней потом поговорим». «Не о чем там говорить». «Ну, как знаешь. Тогда возвращаюсь к аресту. Давай так сделаем. Я сейчас баиньки пойду, а ты ночку посидишь и план захвата разработаешь. А завтра встретимся и перепроверим все хорошенько». «Это все?» После неожиданной новости об Алене участковый явно был подавлен и торопился закончить разговор. Ну, я его вполне понимал. «Да вроде бы все. А если что забудем, то завтра придешь ко мне на Колокольную площадь и обговорим. До обеда где-то нормально?» «Нормально. Расходимся». И я с чистой совестью отправился спать. Милиции вся слава за поимку Кощея, вот пусть и работают. А я посплю. Только перед сном я связался с Кощеем. Но из зеркала на меня глянула усталая и осунувшаяся рожа царя-батюшки. «Ваше Величество, завтра, ближе к вечеру, вам предстоит арест. Корабль построен, с участковым я переговорил. Все готово, ждем вас». «Ох-охошеньки, не вовремя как-то, Федь, дел столько забот. Эх, ладно, ждите, завтра после обеда буду у вас. Вот теперь точно спать». Проснулся я назло всем сам. Лукошкина я уже засветился по полной, поэтому, плюнув на конспирацию, с удовольствием натянул любимые джинсы и майку и побежал, подгоняемый дедом на утренние водные процедуры. Ну и завтрак, конечно. Наших никого не было, и я спокойно и без спешки побаловался и яичницей на сале, и булочками с повидлом, и отличным чаем под пирожки. Нет, надо все-таки поговорить с Иваном Павловичем о сгущенке. Очень, знаете ли, не хватает для счастливой, полноценной жизни. Сгущенку-то в домашних условиях сделать — плевое дело. Было бы молоко хорошее, да море терпения. Вернусь во дворец, сразу же побегу на кухню. Тут мои гастрономические планы нарушил стук в калитку. Ага, вот и Никита заявился. Хорошо, не всю стрелецкую сотню с собой взял, а только одного — Еремеева. Еремеев остался во дворе, а участкового Михалыч проводил прямо в горницу. «Здорово, Никита!» Я поднялся, протягивая ему руку. «Чай будешь? С пирожками?» «Доброе утро!» — ответил вежливый участковый, обмениваясь со мной рукопожатием. Потом взглянул на пирожки и передернулся. «Спасибо, бабушка-яга уже покормились». «Ну как, гениальный план разработал?» Я отодвинул в сторону тарелки и кружку, расчищая место. Ну, в общих чертах. Участковый открыл планшетку и присел за стол. План в целом был неплохой. Все было продумано, стрельцы и телеги с солью расставлены в подходящих местах. Если ничего неожиданного не случится, то все должно пройти как по маслу. Мы немного поспорили, тыкая пальцами в грубо нарисованную схему Колокольной площади, стоит ли привлекать к операции горожан, но в конце концов Никита меня убедил, что толпа все равно набежит, то пусть хоть не стоят без дела. Ну, логично. Вроде все мы обговорили, и Никита поднялся, запихивая листочки в планшетку. «Ребятки, а давайте оладиков», — дождался наконец-то паузы в нашей беседе Михалыч. «Сидите, мозги свои морщите, оладики стынут». «Деду, ну завтракали только что. Да когда ян-то было?» Никита хихикнул, и зря. Дед тут же повернулся к нему. «Садись, сыскной воевода, отведай, не побрезгуй. Худющий ты какой, не кормит тебя бабка твоя совсем. Садись, садись, попробуешь настоящего кушанья, а не поганок под маринадом из лягушек». «Спасибо, гражданин, дедушка Михалыч». Начал отнекиваться Никита, но был категорически усажен за стол и безжалостно накормлен оладиками. Дед умильно смотрел на нас с Никитой, уплетающих за обе щеки, и изредка вздыхал. «Вот служба у вас какая! Ни поесть, ни поспать! Скоро в скелет превратитесь от неправильного питания. Я вот, Никит, своему оболтусу каждое утро говорю, мол, надо хорошо кушать, внучек, особливо утром, а он похватает на скорую руку фунт другой ветчины, заест миской каши и так ходит голодный до самого обеда. Когда-никогда впихну в него пирожков в тарелочку, чтобы в голодный обморок не упал. Вот и вся еда».